Виктор Суворов советовал в аквариуме. Главное – подготовить себя психологически. Расслабься, насколько возможно, попарься в баньке. Отмети все отрицательные эмоции, все переживания, все сомнения. На дело ты должен идти в полной уверенности в победе. Если такой уверенности нет, то лучше откажись сейчас. Главное – настроить себя на тон агрессивного победителя. Когда расслабишься достаточно, послушай что-нибудь Высоцкого, «Охоту на волков», например. Эта музыка должна в тебе звучать во время всей операции, особенно когда будешь возвращаться. Ты будешь победителем только до тех пор, пока сам себя чувствуешь победителем. Да, «Охота на волков» действительно хороший камертон. И вот выходишь с утра на работу, вроде бы рекламным агентом, а в душе еще гремят эти аккорды. Это уже очень личное, но неужели я пришел на землю, чтобы топтать улицы в качестве рекламного агента, пусть даже преуспевающего? А если в этот день я все-таки и попадаю к клиентам, то получение новых заказов наверняка связано с утренним настроем, с утренней агрессией, с установкой на личную независимость. А если вас все-таки не покидает паршивое настроение, читайте фантастику. Мне, например, помогают «Звездные войны». Если в стеклах каюты звездная тьма, и метеоры взлетают до дюз, и скрипит поминутно то нос, то корма, у пайка отвратительный вкус. Или Томми Стор был рядовым 919-го лазерно-стрелкового полка, Ее Величество королева Альдебарана и Бетельгейзе, ласково называемой своими солдатами старой виндзорской вдовой. И так далее. Очень помогает, поверьте. Закон вызова. Можно установить внешнюю связь между процессами внутри и снаружи кого-либо, вызвав внешний процесс во время установления связи. Ваше воодушевление непременно будет передано покупателю. Ваша харизма будет работать на вас. Когда Владимиры Ильичи и Борисы Николаевичи с речами взбирались на броневики и на танки, это заводило всех окружающих и вообще всю страну. Заставьте душу собеседника трепетать в такт вашей энергетической вибрации. Введите его в резонанс. Закон идентификации. Можно через максимальную ассоциацию между элементами себя и другого существа действительно стать тем существом, вплоть до обладания его знанием и манипуляции его силой. Это так называемый метод созидающей визуализации. Простейший пример из арсенала уличного хулигана. Идите за кем-то позади, глядите ему в затылок и вживитесь в него. Войдите в его ритм, если потом представить у себя на пути натянутую веревку и сделать спотыкающееся движение, споткнется на ровном месте и тот, к кому вы подстроились. Закон личной вселенной. Любое существо свободно и способно создать свою собственную вселенную, которая никогда на 100% не будет идентична вселенной другого существа. Так называемая реальность – это, по сути дела, консенсус мнений существ о их собственных вселенных. Да, вы архитектор реальности ваших коммуникаций. Закон бесконечности вселенных. Абсолютное число вселенных, в которых отображены все возможные комбинации феномена существования, это бесконечность. Все возможно, хотя некоторые вещи более вероятны, чем остальные. Можно считать эту ссылку на миры альтернативных возможностей научной фантастикой, но этот закон имеет широчайшее применение. Я не знаю, как переложить этот закон магии на практику продаж. Попробуйте вы. Закон прагматизма. Если спектр убеждений или поведения позволяет существу выжить и достичь выбранных целей, то такие убеждения, комбинации поведения, верные, правильные или разумные. То, что работает, верно. Иногда от этого правила открещиваются, но обычно применяют. Полезно все, что помогает продавать. Вы уверены в качестве вашего товара или услуги? Значит, вы имеете право на самые жесткие манипуляции подсознанием покупателя. Он оценит приобретение и будет вам благодарен. Хотя какой-то настораживающий дух у этой рекомендации все-таки есть. Закон истинной лжи. Можно для понимания или действия нарушить истинный спектр данной личной вселенной и все же оставаться верным, учитывая, что это работает в специфической ситуации. Это парадокс, но в этом понятие истины. Закон в основном малоприменимый, кроме как для оправдания применения трех предыдущих законов в условиях вашей версии реальности мира. Говоря простым языком, воспринимай переговорный стол как рампу, партнера как зрительный зал, а себя как актера. Ты вынужден ежедневно играть новую роль и ежедневно ломать спектр данной личной вселенной. Закон синтеза. Синтез двух или большего числа противоположных спектров данных дает новый спектр, который будет истиннее каждого из исходных. Синтезированный спектр может быть приложим на большем числе уровней реальности, будучи не компромиссом, а чем-то новым и большим. Ты – это сумма всех сыгранных тобой ролей. Если продолжаешь играть, это работа над суммарным собой. Закон полярности. Любой спектр данных может быть разделен на, по крайней мере, две противоположные характеристики, и каждая будет содержать суть другой внутри себя. А это уже из гёссовского «Степного волка» о толпах «я» внутри каждого «меня». Закон противоположности. Подзакон полярности. Противоположный спектр содержит информацию о другом спектре, предполагая информацию о том, чем спектр не является. Так, контролирование противоположного спектра позволяет контролировать искомый спектр. Когда ты лепишь себя позитивного, это одновременно лепка себя негативного. Играя, мы вынужденно формируемся в полярных направлениях. Закон динамического баланса. Чтобы выжить, стать сильным, должно поддерживать каждый аспект своей вселенной в состоянии динамического баланса с любым другим аспектом. Крайности опасны, поскольку крайние сущности становятся столь ассоциированы с пограничными аспектами, что они теряют способность разотождествляться с этими аспектами вовсе. Кстати, это другая причина редкости злых магов, поскольку постоянная ассоциация с болью и смертью вызывает боль и смерть вселенной мага, ограничивающих возможности мага в его операциях. Не играй одних лишь манипуляторов. Работай и с иными ролями. Закон единства. Любой феномен существования связан прямо или косвенно с любым другим в прошлом, настоящем или будущем. Ощущение раздельности феноменов основано на неполном знании и или понимании. Ищи объяснение всему тому, что в поведении покупателя и клиента было, но исчезло. Особенно если он вдруг избавился от каких-то серьезных недостатков.